«Это не выход, Андрей Андреевич», — рассудительно сказал Никита. «Я человек слабосильный деньгой, да и хозяйство только-только лажу. Когда мужик новый дом ладит, пуп надрывает, так? А вот я мыслю такое...» Винюс насторожился, вынул изо рта трубку. Сухое нервное лицо его выражало внимание. Демидов слова клал, как топором рубил. «Однако в горном деле без оглядки надо идти. Горами ворочать надо силу иметь». «Верно», — согласился дьяк. «Мыслю я...» Никита стоял посреди горницы, грузный, высокий, поблескивал глазами. «Кругом мужицкие волости да сельца монастырские. Крестьян тут немало, если заставить их робить, поднимут горы». Винюс отложил трубку, из нее посыпался пепел. «Это значит, в крепостных их обратить?» «Зачем?» «Не-не-не!» Никита покрутил плешивым черепом, темные глаза сузились, он тихо подошел к думному дьяку, наклонился. «Поразмысли, Андрей Андреевич, как-то можно. Крестьяне в государеву казну несут подати, так? А теперь, ежели я, скажем, Демидов, сразу внесу за них подати в казну, казне выгода от этого?» «Выгода. А внесу я всю подать за них, положим, не деньгами, а железом, да воинскими припасами по дешевой цене. Выгодно ли и это казне?» «Опять выгодно. Так?» Серые глаза Винюса не моргали. Демидов вздохнул, отошел от стола. «А теперь со мной расчет короток, прост. За то, что подать внес, приписные мужички пусть на моих заводах отробят ее. Так, вот и весь сказ». Винюс плеснул руками. «Никита, голова разумная, дай поцелую». Думный дяк обнял Демидова, поцеловал в макушку голого черепа. «Надо подумать, надо подумать. А ты подумай, подумай, Андрей Андреевич. Одначе на пустое брюхо худо думать. Пора и подзаправить его». «Эй!» — по хоромам покатился зычный окрик Никиты. Волкодав поднял морду, в дверях появилась разбитная молотка. «Марина, нам ужин, вино да перину, дияку спроворь, живо! Враз будет хозяин!» И хозяин и гости после хлопотливого дня ели с аппетитом курники, свинину, лапшу, пироги. Дьяк запивал еду крепким вином, но не хмелел. Никита зелье обходил, но ел хорошо. Лицо вспотело, кости Демидов бросал псу, тот с хрустом крушил их. На дворе потрескивал мороз. Окна заволокло затейливыми узорами, а стрепуха топала по холодному дубовому полу босая, мелькали ее крепкие красные пятки. На дворе сторож отбил полночь в чугунное било. Хозяйский волкодав улегся в углу, повизгивал в собачьем сне. Гость поднялся из-за стола, собрался спать. Никита бережно взял дьяка под руку. — Ты, Андрей Андреевич, подумай над моим делом, так? «Эй, бабы-чернушки!» В горницу вбежали две девки. Демидов мигнул на Винюса. «Отвезти на покой!» Девки отвели думного дьяка в спальную, проворно разоблачили его и уложили в нагретую перину. Огни погасили и скрылись. В горнице наступила тишина. В узкой оконной прорези в холодном синем небе сверкали крупные звезды. Думный дьяк Винюс прожил в Невьянском заводе несколько недель. Изучил работу домен, ознакомился с рудами. Все виденное и узнанное дьяк обстоятельно записывал в тетрадь. Вечером в сумрачной горнице они с хозяином по-деловому коротали время, крепкий, хваткой, рассудительный Никита обворожил гостя. Винниус по-дружески хлопал хозяина по плечу. — Ох, Никита, умная ты голова, а рука тяжкая, верно тяжкая, — согласился Демидов. — Касаемо головы да рук, царю да тебе, дьяк с вышки виднее. В полночь проворные девки волокли дьяка на покой. Дьяк пытался в потемочках поймать лукавых, но девки, как дым, таяли, берегли себя. За день до отъезда в Москву Никита Демидов провел дьяка в каменную кладовушку. Винниус ахнул, на столе и на скамейках лежали соболиные меха. Мягкая, приятная рухлядь скользила меж пальцев. Винниус не мог оторвать глаз от богатства. Демидов весело подмигнул дьяку. — Эту рухлядишку, Андрей Андреевич, для тебя припас. За нашу дружбу. Но не в коробья покладем, да в дорогу. — Ой, Никита, как же ты! — в дьяковых глазах светился жадный огонек. — А так! Попомни, дьяк! Да подумай в дороге. Никита рукой гладил мех, из-под ладони сыпались веселые голубоватые искорки. У дьяка от этих искорок разгорелось сердце. Вспомню и царю расскажу, пообещал он. Утром дьяка усадили у вазок, укрыли его медвежьей полстью, и на гости добрая даренная шуба, впрягли у вазок серых резвых коней. За воском шел обоз с мехами, подарками и образцами уральских руд. Под санками поскрипывал морозный снег, на дорогах кружила метель. В шубе дьяку было тепло, не страшно, охватывала дрема. Он мысленно, бережно гладил даренную соболиную рухлядь. Демидовские вершники провожали думного дьяка Винниуса до самой Москвы.